Популярные мифологические сюжеты. Сотворение мира. Нам предстоит говорить здесь об очень-очень давних, загадочных и непонятных вещах, о которых мы мало что знаем достоверно. Речь пойдет о том, как был сотворен мир. Сегодня нам предлагают теорию Большого Взрыва. Вдруг из сжатого состояния Вселенная начала расширяться. Очень трудно это все себе представить. Но кто знает, может быть, пройдут годы, и ученые разработают совершенно другую теорию. Вопрос о том, как возник мир, почему-то интересовал всех и всегда. Казалось бы, он нас не касается непосредственно, но между тем это тот мир, где мы живем. Откуда он вообще взялся? У многих народов есть мифы о сотворении мира. При этом великий философ Иммануил Кант в конце 18 века сформулировал 4 пары противоречий, антиномий, которые с его точки зрения человеческий разум не способен разрешить. Мы всегда будем метаться внутри этих противоречий и всегда будем находить доводы то в пользу одного, то в пользу другого ответа, а полностью ни один из них не победит. Первое из этих антиномий содержит следующее утверждение. Утверждение первое гласит: «Мир конечен во времени и пространстве, то есть у него было начало, он ограничен каким-то образом, и, очевидно, у него будет конец». Второе. «Мир бесконечен, у него нет границ во времени и пространстве, он был всегда, и у него нет предела». И, как считал Кант, мы все время будем терзаться и бросаться от одного утверждения к другому. Но древние люди не знали еще про антиномии Канта и считали, что этот мир имел начало, и часто говорили, что когда-то придет ему и конец. Удивительно то, как при огромном, невероятном разнообразии легенд о сотворении мира они все в чем-то похожи. Сразу так и хочется сказать: наверное, древние люди сохранили какие-то воспоминания о Большом Взрыве или возникновении Земли, хотя понятно, что этого не может быть. Но почему же народы в самых разных частях мира рассказывали очень схожие вещи? Итак, как же представляли себе наши предки возникновение Земли, космоса, всего, что нас окружает? Прежде всего, практически везде люди считали, что мир возник из хаоса. Само слово «хаос», понятие греческой философии и мифологии, далеко не обязательно употреблялось при этом. Но во всяком случае, когда-то, как рассказывали члены африканских племен, индейцы Южной Америки, древние греки, китайцы и многие другие, мир был не оформлен, пребывал в странном, бесформенном, можно сказать, желеобразном состоянии, где были смешаны разные части всего, то есть как будто все уже имелось изначально. Люди, земля, цивилизация, но не обрело еще никаких форм. Было некое неоформленное пространство. Интересно, что это пространство в огромном количестве мифологий связывается с водной стихией, а вода — это обычно начало женское. Как женщина рожает ребенка, так же и мир родился из водного хаоса. Или же можно вспомнить о том, что жизнь на Земле действительно возникла в океане, а потом вышла на сушу. Но представление о том, что раз в мифах мир создан из воды, значит, в них отражаются научные взгляды, это абсолютно беспочвенные спекуляции, не имеющие никакого отношения к действительности. Конечно, они приятно будоражат воображение. Почему именно вода — это стихийное, хаотическое начало, в котором постепенно возникают формы жизни? Очень часто в мифах имелся в виду именно океан. Море куда более оформленное, у него есть какая-то конечность берега, пусть даже и далекие. Океан представлялся чем-то бесконечным, страшным, хаотичным. Во всяком случае, вот этот Первый мировой океан. В это верили самые разные цивилизации. Египтяне считали, что когда-то существовал огромный первородный океан Нун, а из него творец Атум создал все сущее. Примерно так же представляли себе этот мир шумеры, индийцы, японцы и так далее. Хочу привести очень красивую цитату из текста Виктора Николаевича Топорова об океане. «Он безграничен, неупорядочен, неорганизован, опасен и ужасен, аморфен, безвиден, иногда отмечается его какофоничность, противопоставленная упорядоченному ритму моря». Эти слова мне очень нравятся. В море мы всегда отчетливо представляем себе: вот волна идет вперед-назад, а здесь какая-то страшная какофония. В океане живут чудища. Народное воображение очень любит поместить в океан змея. Начиная с Йормунганда, страшного подводного змея скандинавов, и включая великие множество других существ. Там могут быть самые разные жуткие создания, могут обитать даже еще не очень оформленные существа, вроде чудища Тиамат в шумеро-вавилонской мифологии. А что происходит дальше? Как из этого хаоса начинает что-то вырастать? Здесь возможны самые разные варианты, Но в общем все они предполагают интенцию, направленную на то, чтобы хаос каким-то образом приобрел форму, потому что в нем есть все, но оно еще никак не проявлено. В знаменитом эпосе американских индейцев «Попольвух» написано: «Это рассказ о том, как все было в состоянии неизвестности, все холодное, все в молчании, все бездвижное, тихое, и пространство неба было пусто. Не было ни человека, ни животного, ни птиц, рыб, крабов, деревьев, камней, пещер, ущелий, трав, не было лесов. Не было еще ничего соединенного, ничто не могло произвести шума, не было ничего, что могло бы двигаться или дрожать, или шуметь в небе. Не было ничего, что существовало бы, что могло бы иметь существование. Кусочки всего уже есть, но они еще не соединены. А дальше вмешиваются некие силы, которые разъединяют это изначальное единство». В Междуречье рассказывали, что сначала были два бога — Ану и Ки, мужское и женское, небесное и земное начало, которые были соединены вместе. Они породили бога Энлиля, а тот разорвал, разъединил их. Это одна из версий того, что происходило в самом начале. В том же Междуречье был рассказ о том, что сначала в первобытном океане существовали чудища Апсу и Тиамат. Они же породили богов, но боги начали бороться с ними. Миф о борьбе разных поколений богов тоже часто связан с созданием мира. Этот сюжет хорошо знаком нам по греческой мифологии. Олимпийцы боролись с порождениями хаоса, возникшими до них, со старухими великанами, титанами и другими. Апсу и Тиамат породили богов, которые восстали против них. Энки убивает Апсу, а великий бог Мардук рассекает Тиамат на части. И это не просто победа над чудовищем, а постепенное придание формы хаосу. Есть и похожие рассказы о том, как какой-нибудь змей разделяет землю и небо. И вот уже мир начинает приобретать форму, у него возникает вертикальное измерение. Но разговор о вертикали еще впереди. В Японии считалось, что два божества, Идзанаги и Идзанами, копьем исследовали океан, который находился под ними. Когда они поднимали копье, с него падали капли. И так возник первый остров. А потом у них рождались дети. Поначалу тоже какие-то странные, неоформленные, недоделанные. И только позже стали появляться красивые и сильные существа. Истории, подобные этой, были у разных народов. Очень много их у американских индейцев. О разных поколениях людей, первые из которых были еще неправильные, недооформленные. И только постепенно возникает все правильное. Есть и совершенно замечательный рассказ индусов о том, как боги стали взбивать молочное море, как взбивают сливки. Только вместо привычного венчика приспособлением для взбивания им служила гигантская гора, высотой много тысяч километров, большая часть которой уходила под землю. Они призвали волшебного змея, привязали его к этой горе и взбивали океан, перетягивая змея то в одну, то в другую сторону. Когда они взбили океан, появились некоторые боги и много других удивительных вещей. Здесь тоже есть бесформенный сгусток океана, из которого постепенно появляются некие формы, при помощи змея или при помощи каких-то других богов. Стоит также сказать, что пока существует хаос, нет не только пространства, но и времени. Очень любопытно, что это пересекается с современными представлениями о том, как до Большого Взрыва времени, очевидно, не существовало. В момент создания мира время было абсолютно другим. Это то, что сегодня ученые называют мифологическим временем. Лучше всего это видно на примере австралийских мифов. У них очень четко сохранилось до сегодняшнего дня представление о том, что когда-то было то, что обычно переводят как «время сновидений». Хотя давно уже понятно, что это не совсем точный перевод. Было некое особое время, которое на самом деле еще не было временем. Более подробно об этом рассказано в главе про Австралию. Во сне у нас бывают совершенно непонятные соединения событий. Мы внезапно переносимся из одного места в другое. Во сне не действует наше представление о времени, и в этом мифическом времени, в этом времени сновидений, все было по-другому. И именно тогда первопредки создавали весь мир. Они ходили по Австралии, давали названия вещам и формировали их. Так из неоформленности возникло нечто, так создавался мир. Каким же образом мир вообще упорядочивается, что с ним происходит? Какими путями неоформленный хаос начинает приобретать форму? Иногда изначальное единство представляется в виде некоего огромного человека, огромного существа. И это существо, как бы уже форма, но на самом деле оно содержит в себе весь мир. И только разорвав, разрезав, разрубив это странное огромное чудище на части, можно начать формировать мир. Разнообразие таких удивительных просущностей поражает. В индийской мифологии считается, что было огромное существо Пуруша с тысячей глаз, тысячей голов, тысячей ног. Еще одно чудище. И потом, когда он был разрублен на части, из разных его частей возникли солнце, луна, животные и все остальное. Возникла также и вся система варн, индийских каст. Считалось, что из разных частей первочеловека возникли разные варны, разные группы людей. Жрецы возникли из его рта, воины из рук, торговцы из бедер, крестьяне из ног. Сначала все это было неким единством, впоследствии разделенным. Точно так же, как в иранской мифологии, в зороастризме, было одно из первых существ Гайомарт, от которого тоже все произойдет. Очень подробно об этом рассказано у скандинавов в истории об огромном великане Имире, который практически сам является своеобразным воплощением хаоса. Само его имя означает что-то вроде «двойной», то есть, наверное, это было двуполое существо, из которого потом произойдет все остальное. Сам он возник из Инея, потому что в тот момент Земли еще не существовало. Был только один темный холодный мир и другой, жаркий, полный огня. Просто стихии, от столкновения которых возник ядовитый Иней. Когда он растаял, появился великан Имир, а также волшебная корова, молоком которой кормится великан. А затем эта же корова начала лизать соленые камни, благодаря чему возникли другие великаны, которые породили потом Одина и его братьев. И те разрубили Имира и из разных его частей создали мир. Из его крови возникли моря, из его плоти земля, из черепа небо и так далее. То есть великан, разделенный на разные части, сам как будто стал частями сотворенного мира. Очень интересно, как в еврейской традиции в некоторых текстах Талмуда, например, Санхедрин 38b, толкуется библейское сказание о сотворении Адама. Описывается, что на самом деле Адам был сначала огромным великаном, занимал весь мир, и ангелы боялись его. А после того, как Адам согрешил, Бог его уменьшил. В средневековой Руси записывались апокрифические тексты, которые затем сформировались в так называемую «Голубинную книгу». Ее также называют «Глубинной книгой». В ней описывается странная история о том, как к некоему иерусалимскому царю Давиду Евсеевичу приходят князья, которые задают ему вопросы. Хотя сами тексты «Голубиной книги» были записаны не раньше 15-16 веков, в ней сохранились невероятно древние представления о возникновении мира. Восходила туча сильна, грозная, выпадала книга голубиная, и ни малая, ни великая. Долины книга 40 сажень, поперечины 2-10 сажень. Ко той книге, ко божественной, соходилися, соезжалися 40 царей со царевичем, 40 князей со князевичем, 40 попов, 40 дьяконов, много народу, людей мелких, христиан православных, никто ко книге не приступится, никто ко Божией не пришатнется. Приходил ко книге премудрый царь Давыд Евсеевич. До Божьей, до книги он доступается, перед ним книга разгибается, все божественное писание ему объявляется. И тут приходит Владимир князь. Очень интересно, как соединились здесь известные библейские и исторические реалии, и он начинает задавать разные вопросы. «Ой ты, гуй еси, наш премудрый царь Давыд Евсеевич, прочти, сударь, книгу Божию, объяви, сударь, дела Божие, про наше житие, про святорусское, про наше житие свету вольного. Отчего у нас начался белый вольный свет? Отчего у нас солнце красное? Отчего у нас млад светил месяц? Отчего у нас звезды частые? Отчего у нас ночи темные? Отчего у нас зори утренние?» И так далее и тому подобное. Князь задает те самые вопросы о происхождении мира, на которые теми или иными способами отвечают космогонии самых разных народов. И царь Давид Евсеевич дает свои ответы. «Ой ты гуй еси, Владимир князь, Владимир князь Владимирович, не могу я прочесть книгу Божию. Я по старой, по своей, по памяти расскажу вам, как по грамоте. У нас белый вольный свет, зачался от суда Божия, солнце красное от лица Божьего, самого Христа, Царя Небесного. Млад светил месяц от груди его, звезды частые от рис Божиих, ночи темные от дум Господних, зори утренние от очей Господних, ветры буйные от свята Духа, дробен дождик от слез Христа». Казалось бы, между этим христианским нарративом и, скажем, Пурушей в индуизме или Имиром у скандинавов должна быть огромная пропасть. Но общие принципы и основные составляющие этой инструкции по созданию мира оказываются похожи. У нас мир народ от Адамия, кости крепкие от камени, телеса наши от сырой земли, кровь руда наша от Черного моря. Оттого у нас в земле цари пошли, от святой главы от Адамовой, от святых мощей от Адамовых, оттого крестьяны православные, от свято колена от Адамова. Получается, что мир создан из очей Бога, слез Христа, и разные группы населения от разных частей Адама. По сути, перед нами то же самое древнее представление о первочеловеке, каким-то образом разъятом на части. Когда части обрели самостоятельность, то сформировался мир. Помимо истории о том, как мир создается из воды или из тела первосущества, есть еще и другая группа встречающихся в совершенно разных местах представлений о том, что жизнь возникла из яйца. Происхождение таких идей выглядит, по крайней мере, более объяснимым. Люди во все времена видели достаточное количество разных существ, рождающихся из яиц. Интересно, что яйцо это очень часто золотое, как символ солнца. Вспомним яйцо, которое снесла курочка Ряба, не простое, а золотое. И это вроде бы бессмысленная сказка, на самом деле, конечно, отзвук древних представлений о том, что мир первоначально содержался в яйце. Опять же, что находится в яйце? Желток, белок. Все это связано, все это совершенно бесформенно. Если разбить сырое яйцо, то оттуда выльется жидкость желто-белого цвета и не более. А с другой стороны, потом из нее получается живое существо. Таких легенд очень много. У финно-угорских народов очень прихотливо соединились две версии сотворения мира – миф о воде и миф о яйце. И это тоже понятно. На севере огромное место занимает вода, много озер, рек, моря, болота, просто сырость. И роль существа, рождающего мир, берет на себя утка. Утки для финно-угорского мира очень важны. Можно вспомнить множество деревянных, а потом и металлических украшений в виде уточек, которые до сих пор в какой-то мере присутствуют, скажем, на традиционных вышивках в районах русского севера. В финно-угорском эпосе, по крайней мере, в его литературной обработке в середине XIX века в Калевале, как раз рассказывается о том, как родился великий город Вейнамейнен. Его родила морская дева, забеременевшая от моря, тоже от воды. Мать воды, она металась то к востоку, то на запад, то на юг, а то на север, и ко всем небесным странам, тяжко мучимая болью, полнотою в тяжком чреве, родов не наступало, ни зачатый не рождался. Ребенок, который должен был родиться, это уже некая первоначальная оформленность этого мира, но родиться ему некуда. Тихо стала дева плакать, говорить слова такие: «Горе мне, судьбой гонимой, мне, скиталице, бедняжке. Разве многого достигла, что из воздуха я вышла, что меня гоняет буря, что волна меня качает, на морской воде обширной, на равнинах вод открытых». То есть она во власти безграничной и бесформенной стихии. «О ты, Укка, бог верховный, ты всего носитель неба, ты сойди на волны моря, поспеши скорее на помощь, ты избавь от боли деву и жену от муки чрева, поспеши, не медли боли, я в нужде к тебе взываю». Мало времени проходит, протекло едва мгновение, вот летит красотка-утка, воздух крыльями колышет, для гнезда местечко ищет, ищет место для жилища, мчится к западу, к востоку, мчится к югу и на север, но найти не может места, ни малейшего местечка, где бы свить гнездо сумела и жилище приготовить. Здесь тоже понятно, почему она не может этого сделать, потому что все покрыто водой, нет места. Полетала, осмотрелась, призадумалась, сказала: «Коль совью гнездо на ветре, на волне жилье поставлю. Мне гнездо развеет ветер, унесут жилище волны». Мать воды то слово слышит. Ильматар, творение дева, подняла из волн колено, подняла плечо из моря, чтоб гнездо слепила утка, приготовила жилище. Утка та, красотка-птица, полетала, осмотрелась, увидала в синих волнах матери воды колено, приняла его за кочку и сочла за дерн зеленый, полетала, осмотрелась, на колено опустилась, и гнездо себе готовит. Золотые сносит яйца, 6 яичек золотые, а 7 из железа. Вот на сеткой села утка, греет круглое колено, день сидит, сидит другой день, вот уж 3-й день проходит. Ильматар, творенье дева, мать воды, вдруг ощутила сильный жар в своем колене. Кожа так на нем нагрелась, словно в пламени колено, и все жилы растопились, сильно двинуло колено. Члены сильно сотрясает. Покатились яйца в воду. В волны вот они упали, на куски разбились в море и обломками распались. С одной стороны, понятная вполне вещь. Когда яйцо трескается, из него проклевывается цыпленок, утенок, кто-то еще. С другой стороны, это все тот же космогонический мотив. Расчленение общего целого для того, чтобы появился мир. Не погибли яйца в тине и куски во влаге моря, но чудесно изменились и подверглись превращению. Из яйца, из нижней части, вышла мать, земля сырая. Из яйца, из верхней части, встал высокий свод небесный. Из желтка, из верхней части, солнце светлое явилось. Из белка, из верхней части, ясный месяц появился. Из яйца, из пестрой части, звезды сделались на небе. Из яйца, из темной части, тучи в воздухе явились. Таким образом, получается, что из яйца, снесенного уткой, остается неясным из которого, одного из золотых или из железного, появилось все. Каким образом? Примерно так же, как это происходило в Боливии, где змей разделял небо и землю, или в Шумере, где небо и земля были разделены Энлилем. А здесь разделилось яйцо. Часть пошла вверх, часть пошла вниз. Из чего-то появилась земля, из чего-то небо и так далее. А когда это разделение уже произошло, можно приступать к дальнейшему, собственно, творению форм мира и населению его живыми созданиями. И вперед уходит время. Год вперед бежит за годом. При сиянии юном солнца, в блеске месяца молодого, мать воды плывет по морю, мать воды — творенье дева. По водам дремотой полным, по волнам морским туманным, и под ней простерлись воды, а над ней сияет небо. Наконец, в году девятом, на десятое уж лето, подняла главу из моря и чело из вод обширных, начала творить творенье, создавать создание стало на хребте прозрачном моря, на равнинах вод открытых. Только руку простирала, мыс за мысом воздвигался. Где ногою становилась, вырывала рыбам ямы. Где ногою дна касалась, вглубь глубины уходили. Где земли касалась боком, ровный берег появлялся. Где земли ногой касалась, там лососьи тони стали. И куда головой склонялась, бухты малые возникли. Вот таким образом сначала возникают первые координаты мира, а затем волшебная дева, порождение воды, своим телом создает все остальное. И так появляется мир, в котором потом родится великий герой. Творцов вообще очень много, их образы могут быть самыми разными. Очень важное существо, тоже часто создающее мир, это, как ни странно, ворон. Вороны — непростые существа, и мифы, связанные с воронами, именно с воронами, а не с воронами, существуют по всей Евразии, от Сибири до Британии. Вороны всегда немножечко пугали, они большие, черные, странные звуки издают. Все птицы вообще связаны с миром духов, потому что куда-то улетают. Ворон тоже посредник между мирами. Он с одной стороны летает, с другой стороны питается падалью. То есть он не то птица, не то зверь, не то он растительной пищей питается, не то животной. Что такое падаль? Это уже не живые существа, но и не растения. Ворон всегда находится на перекрестке, на границе, в месте пересечения разных миров и осуществляет их связь между собою. Встречаются истории о том, как ворон своим клювом вытащил землю и создал ее. В некоторых мифах о потопе ворон клювом достает землю снизу, со дна. А что такое потоп? Это опять хаос, вырвавшийся наружу. Ворон вытаскивает клювом землю и заново создает ее. Кстати, это сохранилось даже в библейском мифе. Когда ворон был выпущен, он не вернулся обратно в ковчег, потому что земля уже поднялась из вод. Все знают про голубя, который принес оливковую ветвь, благую весть. Но это означало, что вода еще только опускалась. А ворон уже не вернулся, потому что земля появилась. В известной мере это можно представить так, что он как будто создал ее заново. Есть множество легенд, которые связывают воронов с великими героями, с королем Артуром, с великим кельтским героем Браном, в переводе с ирландского «ворон», который погиб, сражаясь с врагами. И когда ему отрубили голову, то голова сказала, что ее надо похоронить на холме, и она будет вечно следить за тем, чтобы враги не пришли в Англию. Считается, что голова Брана похоронена под тем холмом, на котором стоит Тауэр. Как мы знаем, одна из важных и привлекательных черт Тауэра — это то, что там живут вороны. Считается, что это птицы Брана, и пока они в Тауэре, британская монархия не рухнет. Вот так демиурги, эти разнообразные творцы, создают мир. Но того, что мир создан, еще недостаточно, ведь он должен быть оформлен. У мира появляется вертикаль. Отсюда огромное количество во всех концах света разнообразных вариантов легенды о мировом древе. Это может быть просто шест, который держит небо и землю. Это может быть гора, лестница, храм или даже живое существо. Но существует множество рассказов именно о дереве, о некоем волшебном древе. Оно находится, конечно же, в центре мира. Волшебное древо растет на пересечении его вертикальной и горизонтальной осей. Нагляднее всего это видно у скандинавов, у которых мировое древо – огромный волшебный ясень Игдрасиль. Чем дерево всегда так важно? У него есть корни, которые уходят в подземный мир, а есть ствол и ветви, которые находятся в нашем мире. И у него есть крона в вышине, где-то в небесном мире. У скандинавов это артикулировано очень четко. Крона – это Асгард, жилище богов. Основной ствол и ветви – это Мидгард, мир людей. И есть еще подземный мир, куда уходят корни. С каждой частью древа связаны определенные животные. Это могут быть подземные змеи, мыши, лягушки. В середине у ствола дерева олени, и наверху птицы. Игдрасиль соединяет три мира. Не случайно у скандинавов белка все время бегает по стволу вверх и вниз, связывая между собой миры. А может быть совершенно по-другому. У нанайцев есть даже несколько таких деревьев. У каждого рода свое родовое дерево, которое поднимается наверх, до небес. И там, в кроне, обитают души людей, которые потом спускаются вниз и рождаются в мире живых. Но это та же самая мировая вертикаль. У якутов тоже было свое представление о центре мира, связанном с деревом. Якуты считали, что из этого центра мира, из пупа, растет волшебное дерево с восемью ветвями. Восьмерка – волшебное число, связанное с бесконечностью. Кора у дерева серебряная, его золотые орехи, раскалываясь, проливают сок, имеющий волшебные свойства. Он исцеляет человека, придает ему силу и бодрость. Существует много изображений мирового древа, и крест – один из таких вариантов. Не случайно есть изображение так называемого цветущего или расцветшего креста, когда на нем появляются и ветки, и цветы. Это отсылка к древним языческим представлениям о мировом древе. Такое дерево и есть центр. Оно определяет стабильность и существование всего мира. В центре мира, на пересечении вертикали и горизонтали, всегда должно быть что-то важное. Может быть очаг, а может быть священный огонь. Греки считали, что центр мира находится в Дельфах. Это выяснилось очень просто. Зевс с двух сторон мира пустил орлов. Они летели-летели и встретились в Дельфах. Зевс метнул туда камень, символизирующий центр мироздания, и этот камень, Амфал, пуп земли, долгое время хранился в храме Аполлона. Там, как считается, бог Аполлон победил дракона Пифона и создал свое святилище, которое было в течение многих веков окружено невероятным почитанием. Там Пифия сидела на треножнике, вдыхала опьяняющий газ, который поднимался, как некое дыхание хаоса из-под земли. В опьянении произносила туманные, отрывочные речи, а жрецы трактовали их и давали предсказания. Там бил Кастальский источник, испивший из которого мог приобрести поэтический дар. Многие греческие города хранили свои сокровища именно в Дельфах. Вот он, центр. Главное место в мире, которое придает ему стабильность. Итак, мир сформирован. В нем оформилась горизонталь, и у нее есть граница, за которой, как считали, например, греки, лежит океан, и туда, на край мира, загнан хаос. Там обитают чудовища. У этого мира есть вертикаль. Небо, мир людей и подземный мир. И где-то в его глубине тоже бурлит хаос. Там в Тартаре томятся Сторуки, Гекатонхейры, Титаны и много других хтонических созданий. На дне моря тоже обитают жуткие змеи и другие чудовища. Но таким образом мир обретает оформленность, стройность и порядок, то, что греки называли космосом. Космос — это оформленный, упорядоченный мир, где уже идет понятное нам время, где действуют ясные нам законы. Он создан некими волшебными существами, вроде Одина, разрубившего великана Имира. Очень часто работу по упорядочению мира производят сами порождения хаоса. Есть огромное количество историй о том, как змеи создали мир, а змей — это всегда сакральное существо. В Боливии рассказывали, что в какой-то момент небо упало на землю, но змей сорвал эту попытку соединиться и снова обратить мир в хаос. Он так и держит небо. Ацтеки рассказывали, что два великих бога, Кетцалькоатль и Тескатлипока, чтобы победить страшное чудовище, сами превратились в двух огромных змеев и разорвали его. И опять мы видим, как надо все время быть настороже, чтобы удерживать структуру мира, чтобы Апоп не сожрал Ра в подземном Египте, чтобы небо не упало на землю. Это требует постоянных усилий. Тут стоит подчеркнуть очень важный момент. Идея о том, что хаос не дремлет, существует во многих цивилизациях. Хаос и чудище никуда не делись. Мы знаем, что боги-олимпийцы свергли предыдущие поколения богов и чудовищ в Тартар, куда-то очень глубоко под землю. Мы знаем много легенд о том, как змеи и другие представители прежнего мира куда-то ушли, как змей Йормунгант из скандинавской мифологии живет где-то внизу под морем. И когда наступит Рагнарёк, конец света, он выйдет на поверхность и начнет все крушить. Хаос вырвется наружу. У египтян бог Ра каждый день плывет по небу на своей волшебной солнечной ладье, потом спускается в подземный мир, Дуат, и там каждую ночь сражается с чудищем Апопом, тоже жутким змеем. Теоретически Апоп каждую ночь может проглотить солнце, и тогда ничего не будет, мир кончится. Но Ра, конечно, всякий раз побеждает и появляется снова. Мир продолжается. Однако это ежедневное напоминание о том, что люди должны быть настороже. Силы хаоса не дремлют, они могут снова разорвать мир на части, разрушить его разумное устройство. Поэтому упорядоченному миру нужно помогать. Хаос все время здесь, он как будто бы все время напоминает о себе. Чудища живы, они просто оттеснены, спрятаны. Как быть? Надо всеми силами поддерживать порядок. В этом тоже были убеждены все народы. Американские индейцы, древние греки, африканцы, индийцы, кто угодно. Как поддерживается порядок? Определенными ритуалами, обрядами. Каждый обряд поддерживает космос, удерживает порядок, не дает хаосу вырваться. Обряды, связанные с круговоротом года, все то, что этнографы называют календарными праздниками, карнавалы, это типичные примеры поддержания порядка. Ведь правильная смена времен года — это тоже упорядоченность. Карнавалы в начале весны, летние праздники, связанные с мощью солнца, как Ивана Купала у славян и другие праздники летнего солнцестояния по всей Европе в начале июля, в эпоху максимума солнца, дают возможность хаосу на какой-то момент вырваться наружу, как будто выпустить пар, чтобы затем снова воцарился порядок. Праздники конца декабря, когда солнце обладает своей минимальной силой. А что, если оно не вернется, если не наберет снова силу, если не начнется весна? Надо есть определенную еду, надо одеваться, изображая из себя предков, надо объедаться, надо зажигать фонарики, со своей стороны посильно увеличивая количество света и таким образом колдовать, чтобы мир продолжился. И это, наверное, главный вывод, который делался всегда и делается сегодня. Мир упорядочен, мир получил свою систему координат, свои законы, правила, по которым мы живем. Но хаос не дремлет. Для того, чтобы вечно побеждать его, чтобы не мог страшный дракон сожрать солнце, мы должны совершать определенные действия, и тогда наша жизнь будет в безопасности.